Пролог. Огромный праздничный торт стоял прямо передо мной, и число горящих свечей на нем равнялось количеству прожитых мною лет. Исполнись мне 18 полгода назад, я бы потратила каждую из этих кривовато стоявших розовых свечек на отдельное желание. Но сейчас мне хотелось лишь одного, точнее, кого-то одного. И этот кто-то не придет ко мне на день рождения. И мне некого винить, кроме самой себя. Едва я, смаргивая непрошенные слезы, задула 18 огоньков, как в дверь настойчиво забарабанили. Забыв про все на свете, я рванула открывать, в безумной надежде увидеть того, кого так ждала. «Это тебе». Мне протянули громадный букет розовых роз. «И это тоже». В руку сунули маленький пакетик с неизвестным подарком. «Ах, еще вот это». Парень жадно впился в губы требовательным поцелуем. Затем резко отпрянул и властно потянул на выход. «Ну все, теперь пошли». «Куда?» «Жениться? Как это куда? Я и так ждал слишком долго». Ответил он серьезно.